Тогда первый год работала младшей медсестрой еще в детском отделении. Кормила как-то раз грудничков. И тут в палату вошел профессор вдвоем с сестрой-монахиней. Он останавливался, потом садился на койке, возился с малышами и их игрушками. Она не знала тогда толком, кто он такой, а потом перешла в женские палаты и стала видеть его регулярно. Может, она влюбилась в него еще тогда, только не осознавала этого? «Завтра я весь день проведу в больнице. Святой Николай сразу после ланча появится на белой лошади и со своим спутником Черным Питом. Я заеду за тобой около часу дня, так что ты сможешь увидеть его еще до того, как вернешься в деревню. Там он обычно появляется около 4. А разве не везде одновременно? Нет. Он проходит по всей Голландии, заглядывает в каждый город и каждую деревню. И самое замечательное, что маленькие дети совсем не осознают этого». Она была уже совсем готова, когда Крин заехал после ланча. Холода еще держались, и она надела новое зимнее пальто, зеленый махеровый свитер и влезла в коричневые кожаные ботинки. Поправила у зеркала бархатную беретку, взяла новую сумочку от Гуччи и надела перчатки в надежде произвести хорошее впечатление на тех, кого встретят в больнице. Крин вылез из машины, открыл перед ней дверцу и перебросил на заднее сиденье пачку бумаг, свистнул Самсону, впустил и его тоже, и поехал искоса, бросив взгляд на Трикси. «У тебя на голове замечательная штука. Тебе надо бы встретиться с директором и директрисой еще до того, как появится Святой Николай». «Там что, будет очень много народу?» «Придут все, кто только будет свободен от дежурства. Святой пожмет всем руки, а потом обойдет палаты. Я отвезу тебя обратно, когда он начнет, потому что это долгий процесс. Домой вернусь около 6. Я бы хотел, чтобы ты оставалась в деревне, пока я не заеду за тобой». «Мне нетрудно дойти домой пешком. Там всего-то 10 минут. Возьму фонарик». «Я предпочитаю сам забрать тебя, Беатрис». «Ну, хорошо, я подожду». К этому времени они уже приехали в больницу. Крин остановил машину на стоянке для консультантов и повел Трикси к входу. Вокруг, несмотря на холод, толпился народ, но внутри было тепло и приятно. Лица, занимающие самые высокие посты, весело болтали, собравшись небольшими группками. Крин взял жену за руку и подвел к одной из таких групп. «Встречающая делегация», — тихо проговорил он, — и представил ее директору и директрисе, которые немного поболтали с ней по-английски. Там же были многие, кого она уже встречала на званом ужине. Была госпожа Ван Влит и несколько дам, приходивших к ней на чай за день до того. Женщины тут же окружили ее и, перебивая друг друга, бросились разъяснять, что тут будет дальше. Крин мило улыбнулся ей и отошел в сторонку с двумя пожилыми бородатыми джентльменами. Отдаленные приветственные возгласы возвестили о приближении святого Николая, и вскоре появился он сам на белой лошади. А за ним следовал Черный Пит. У входа в больницу святой спешился, помахал толпе и неспешной походкой вошел в здание. Здесь его приветствовал директор больницы, и после этого он прошел в палаты. Трикси тоже не прочь была пойти туда, но Крин потрепал ее по плечу. «Поехали домой», — сказал он ей голосом, не терпящим возражений. С оттенком неудовольствия Трикси сказала: «Мне бы хотелось остаться. В деревню мне нужно только к 4». Он не ответил. У входа в дом прямо за дверью стояла машина. Темно-голубой мини, блестящий свежей покраской. Через его капот была протянута широкая яркая лента, на которой было написано «Беатрис от святого Николая».